Пролог. Звуки словно гасли в тумане. Шаги скрежет гравия под подошвой. Тявкающий кашель, похожего на облезлого бродячего пса-мутанта. Далекий выстрел. Все скрадывалось белесой дымкой. И словно осаждалось мутной влагой на траву, на деревья, на хмурые серые дома. Отчего складывалось впечатление отчужденности. Будь то растения мертвые, а здания не настоящие. Казалось, что если коснуться стен любого из сооружений, то на пальцах останется темный маслянистый слой скользкой субстанции. Артист невольно потер подушечками пальцев о ладонь. Захотелось передернуть плечами от невольного омерзения. Туман клубился, расступаясь, заманивая, вовлекая все дальше вглубь себя и смыкаясь позади. Обманчивые звуки вызывали смятение и страх. Хотелось закричать, позвать Шаха, Кузю или даже Харька, любого из тех, с кем отправился в ходку. Да хоть кого-нибудь. Лишь бы не оставаться одному в этом вязком обволакивающем вареве. Но инстинкты подсказывали, что нельзя этого делать. Ни в коем случае. Крик может привлечь мутантов. Перед тем, как его обступил туман, артист слышал только рычание голышей, тварей, похожих на собак с содранной шкурой, и страшенными клыками, торчащими из пасти, но воображение рисовало, как из блеклых клубов появляются существа еще ужаснее и смертоноснее, лоснящиеся от влаги, бесформенно черные, жаждущие крови и мяса, свежего человеческого мяса. Почудился треск разрываемой когтями ткани, фантомная боль прошлась жгучими полосами по груди, спине, рукам и бедрам. Артист все же невольно вскрикнул и испуганно смотрел себя. Ничего. Куртка и штаны целы, ни крови, ни ран. Он помотал головой, прогоняя наваждение, но на смену одной напасти вдруг откуда ни возьмись явилась другая. Неотвратимой безудержной волной накатилось щемящее чувство тотального, почти вселенского одиночества. Показалось, будто за туманом ничего нет, и артист остался единственным человеком на планете, последним из людей. От этого стало так невыносимо жутко, что все монстры и аномалии зоны превратились лишь в нереальные детские страшилки. Вселенная потрясала своей непостижимой безграничностью и пустотой. Осознание собственной ничтожности и безысходность давили жутким гигантским прессом и одновременно разрывали изнутри. Безумный приступ агорафобии и клаустрофобии одновременно. И вот тогда, наплевав на все возможные опасности, артист закричал и бросился бежать. Туда, где раздавались глухие выстрелы, откуда доносились едва различимые крики и брань, смешанные с визгом и рычанием. Туда, где были люди. Шаг, второй, третий. Куда ни глянь, взгляд всюду упирался в зыбкую стену тумана. От дезориентации закружилась голова, подступила тошнота. Инстинкт самосохранения вопил, бился где-то внутри сознания в попытках образумить, заставить остановиться. Тщетно. Артист продолжал бежать, пока резкий толчок в грудь не отбросил назад. И все, что чувствовал, испытывал, переживал до этого, в одно мгновение схлынуло обратно, в пучину чудовищного и иррационального сумасшествия, оставив на берегу сознания пенящие островки неясных образов и лужицы размытых воспоминаний. Сердце в один миг оказалось где-то возле пяток. Все-таки попал в аномалию. Близость и реальность смерти, будь то пресловутой косой, разрубили пелену наваждения. Мысли стали относительно четкими и последовательными. Только похоже, что ненадолго. Попадание в аномалию почти всегда означало одно — конец пути, последняя остановка, финиш. Назвать можно как угодно, но суть оставалась неизменной с момента зарождения жизни. Странно, что не разорвало на части, а лишь отшвырнуло. Хотя, скорее всего, это только прелюдия, а основное действо ожидало впереди. «Лишь бы Свете сказали, что погиб», — промелькнула мысль, — «чтоб не ждала, не надеялась». От удара спиной о землю непостоянное, словно фривольная девица, сознание вновь оставило артиста, на этот раз вместе с дыханием. Затем вернулось, но уже сопровождаемое болью, резанувшей по ребрам и полыхнувшей в затылке. «Ну, здравствуй, аномалия!» — подумал артист с отрешенным спокойствием. Перед глазами еще плавали радужные пятна, когда аномалия схватила за шиворот и, сопровождая свои действия матерщиной, потащила куда-то. Определить направление артист не смог бы при всем желании, зато голос узнал. «Шах! Шах!» Хотел позвать товарища, сообщить, что жив, может, даже цел, поделиться радостью, которая переполняла, но с губ слетел лишь сиплый хрип. «Твою мать, артист! Ты совсем, что ли, дебил? Придурок долбанутый!» Продолжал ругаться Шах. «Как можно дурман траву не различить? Ее даже ночью видно. Да что там видно? От нее мертвечина несет так, что глаза щиплет». Он переходкой сказал, что простыл. Еще один знакомый голос, парень по прозвищу Хорек, насморк у него. Ты сам не слышал, что он гнусавил? А ты заткнись, мудила! Из-за тебя Верес мутантом на корм пошел. Значит, четвертый участник группы погиб. Артист отметил это без какого-либо сожаления, но не потому, что ему было все равно. Верес казался неплохим мужиком, слегка замкнутым, туповатым, временами жестоким, но по-своему добродушным. Просто сейчас артист не в силах был испытывать что-то еще, кроме радостного блаженства. «А че это я виноват?» — возмутился Хорек. «Верес сам полез за тем артефактом. Я не знал, что эта хрень электричеством жахнет». «Не знал, но сказал, что арт безопасен, ублюдок». «Я сказал, что видел похожий, и тот был безопасен». «Видел, сказал, похожий, урод твою мать!» — цедил сквозь зубы Шах. «Подними автомат артиста. Не видишь, задевает за кусты. И быстрее давай, надо свалить подальше, пока твари там кузю дожирают». Ощущение, что его постоянно что-то тянет за руку и дергает, вдруг исчезло. И следом необычайная легкость разлилась по телу. Артист почувствовал, что его влечет куда-то вверх, в сияющую высь. Будь то автомат, цепляясь за ветки, камни, выступающие из земли корни деревьев, удерживал и сознание, которое, потеряв своеобразный якорь, опять стало ускользать. Но теперь уже не хотелось сопротивляться. Наоборот, пришло чувство, что так правильно, так нужно, так должно быть. — Шах, а чего он лыбится? — спросил Хорек. — Вот, блядь! — выругался Шах. Артист снова чутился на земле, она была похожа на перину из нежнейшего пуха, такая мягкая, приятная. С нее никому и никогда не захочется вставать. От хлесткого удара по лицу голова дернулась в сторону. Боль обожгла щеку, потом вторую. — Эй, а ну хватит, перестаньте! — воскликнул артист. Но его продолжали хлестать по щекам. — Вы что творите? Эй, хватит, я сказал! Слова звучали грозным криком в его голове, но на деле он не проронил ни слова, лишь блаженная улыбка сошла с лица. — Что с ним? — взволнованно спросил Хорек. — Аномалия! Что еще-то? Надышался ядовитых спор. Хренач его по морде, как только снова начнет лыбу давить. Если не поможет, сломай палец. В общем, сделай больно, только не давай потерять сознание. Если уйдет, считай, потеряли. А где мы еще такой ценный источник сведений найдем? Земля уже не казалась такой мягкой, как раньше. Скорее, наоборот, необычайно жесткой и холодной. Артист почувствовал, как его снова подняли и потащили дальше. Сказанное Шахом каким-то образом просочилось в его уставший мозг, осело, укоренилось и заставило начать борьбу за собственный разум, тело и жизнь. Он гнал прочь подступавшую легкость, заставлял себя испытывать ярость и злость. Старался обрести некую точку равновесия, подобно пьяному, хватающемуся за стену, в попытках остановить головокружение и успокоить бесившийся вестибулярный аппарат. Артист потерял счет времени. Иногда он проигрывал свои мысленные сражения, и тогда на помощь приходил Хорек, отнесшийся к поручению Шаха со всем рвением и старанием. Болезненные удары вызывали непроизвольную волну возмущения, но при этом спасали, подпитывая гнев. В какой-то момент боль показалась чересчур сильной. — Только не пальцы! Хорек, котина, не трогай пальцы, тварь! — завопил артист, с сожалением осознавая, что делает это лишь в своих мыслях. — Он что, нас слышал все это время? — оторопело спросил Хорек. — Я откуда знаю? — Но если тебя тварью назвал, то, видимо, да, — ответил Шах. Потом добавил для артиста. — Целы твои пальцы. — Вы меня слышите? Я могу говорить? — Ну, что-то бормочешь, да? — проворчал обиженный Хорек. Артист попробовал поднять руку, чтобы убедиться в правдивости Шаха, но не получилось. — Да целый, я сказал, — зло произнес сталкер. — А почему так больно? — Это я в тебя укол всадил. Я ничего не вижу. Не все сразу. Жди, отпустит. Шах был прав. Артисту ничего не оставалось, кроме как ждать. Он лишь произнес «Спасибо», но ответа не получил. Глава первая. «Слушай, командир, а почему нас прямо до места на вертушке не доставили?» Лис задал вопрос, который наверняка волновал не только его, но и остальных четверых членов отряда. Вместо ответа капитан Мартыненко поднял руку, приказывая остановиться. Бойцы мгновенно замерли, заняв позиции для круговой обороны. «Чисто! Чисто! Чисто! Чисто!» — донеслось от каждого. Лис тоже внимательно смотрел свой сектор. Метров 20 за искореженной сосенкой аномалия закручивала спираль из опавших иголок и шишек. Чуть дальше, возле сухого, треснутого ровно посередине, почерневшего от времени гнилого ствола, промелькнула серая тень. «Бим с нами», — доложил лис, — «на 11 от меня». Хромой и тощий мутант, похожий на собаку, с которой содрали шкуру, а в морду понатыкали гвоздей, сходу прозванный Бимом, преследовал отряд с момента высадки. Держался поодаль, но не отставал. Вначале его присутствие напрягало, но потом все привыкли и просто отслеживали. «Мужики, а заметили, что зверья почти нет?» — спросил прильнувший к прицелу ВСС обычно молчаливый Гныш. «Только Бим и шастает». «Не так давно слушок прошел, что должники конкретную зачистку устроили», — ответил ему лис. «Да сталкеры соврут, недорого возьмут. Это же как рыбаки. Хабары у них полные рюкзаки, артефактами все кладовки забиты, и каждый как новая машина стоит». «Я тоже слышал», — подтвердил версию лиса, выполнявший в отряде роль подрывника и одновременно медика Томас. «Говорят, весь квад тогда полег. По сети одно время видео ходило, один из квадовцев снимал. Потом изъяли. Так там мутантами вся земля устлана была, не в один ряд». «Сам видел?» — спросил недоверчивый Гныш. «Не, земель из четвертой». «Ну, если земель, то да», — с ехицей проговорил лис. «В Тамбове же не брешут». «Брешут, но не все», — без улыбки ответил Томас. Только лис помнил, этот высокий и массивный поборник правды включал свое чувство юмора в те моменты, когда считал нужным. В другое же время весьма успешно изображал из себя зануду и мог с успехом свести на нет самую смешную шутку. «Вот скажи, откуда у тебя такая способность любой прикол в обычные слова превращать? А это, друг мой, долгие годы медитации и упорных тренировок». «Слушаем сюда», — прервал их пикировку капитан. «Дальше, судя по карте, массивное скопление аномалий. Быть предельно внимательными. Проверьте еще раз счетчики аномальной активности. Отвечая на твой вопрос, лис, скажу, что вертушка нас не доставила прямо на место из-за какой-то ненаучной хрени, выводящей из строя приборы. Два разведывательных вылета едва не окончились гибелью машин и экипажа, поэтому высадили там, где безопасно». «Ясно, командир», — отозвался лис. «Тогда еще вопрос. А эта ненаучная хрень только на технике приборы из строя выводит? Или нам тоже надо опасаться? А то у меня детей еще нет. И вон у Гныша и Люма тоже. Может, стоит вернуться, пока еще не поздно?» Бойцы негромко рассмеялись над пошловатой шуткой. «Конечно, в любой момент. А как вернемся, еще и благодарность от командования получим за предусмотрительность. Все ценнейшие экземпляры генофонда сохранили». «Я знал, что вы высоко меня цените. Спасибо, командир». «Ага, назову в твою честь собаку», — капитан посмотрел на часы. «Завязали с трепом. Выдвигаемся». Отряд продолжил движение в еще более неспешном темпе, чем раньше. Бойцы постоянно сверялись со счетчиками, закрепленными у каждого на запястье. Когда приблизились к скоплению, показалось, что лес вокруг замер. Стало так тихо, что можно было различить шуршание листьев под подошвами ботинок. Прерывистое вибрирование устройств, обнаруживающих аномалии, превратилось в причудливую мелодию. И чем ближе становилось скопление, тем интенсивнее жужжание счетчиков. Лис невольно хмыкнул. Его смешок услышал шагавший неподалеку Люм и тоже улыбнулся. За ним Томас и Даня. «Блядь, ощущение, что в секс-шоп зашел во время демонстрации ассортимента», — пробормотал лис. Он не рассчитывал, что его услышат остальные, но в наступившей тишине слова разнеслись вполне отчетливо. Гныш отломал кусок коры с ближайшего дерева и бросил в балагура. Та, конечно, не долетела, но движение лис заметил и сделал вид, что уклоняется. Вибрации, похожих на наручные часы устройств, становилось все сильнее по мере того, как отряд входил в скопление аномалий. «Зато я теперь знаю, чем различно свидание подружку», — не унимался лис. «Тут не выдержали уже все». И, несмотря на окружавшую опасность, остановились и смеялись. Даже поначалу невозмутимый командир дал слабину. Он же и прекратил веселье. «Так, все, собрались. Лис, еще слово вякнешь не по делу, прикажу рот лентой заклеить. Люм, проконтролируй, а слушается — исполняй. Есть, командир». Люм погрозил кулаком шутнику, показывая готовность использовать скотч. «Контакт на 12!» — воскликнул Гныш. Бойцы как один присели, приготовившись стрелять. Вдалеке среди деревьев мелькала фигура какого-то уродливого существа. «Галыш», — определил снайпер разновидность мутанта. «Может, Бим?» — спросил капитан. «Этот не хромает и крупнее. Движется к нам». Люм справа доложил. 2 часа. Еще цели. Много». «Твою же мать!» — проворчал лис. «Угораздило в аномалиях застрять». Он тоже увидел приближающихся мутантов. Большая стая устрашающего вида твари мчалась среди деревьев прямо к отряду. «Даня, шугани-ка их гранаты!» — приказал капитан. «Сейчас сделаю». Раздался негромкий чпок, и подствольный гранатомет выплюнул свою смертоносную начинку. Лис оторвал взгляд от коллиматорного прицела и проследил траекторию полета снаряда. Приготовился к резкому звуку взрыва, но тут увидел, как, почти коснувшись земли, граната блеснула округлым боком и полетела назад. Невидимая глазом аномалия отбила подачу. «Ложись!» — заорал он вместе с Люмом и распластался на жухлых листьях, закрыв голову руками. Рвануло в нескольких метрах сверху. Следом раздался треск развороченного взрывом дерева. Лис повернулся посмотреть, как раз вовремя, чтобы уклониться от огромной дымящейся щепки. Та воткнулась в землю на расстоянии ладони от его щеки. Сверху сыпало кусками коры и мелкой щепой. Мусор попал в глаза. Сразу начало щипать, и выступили слезы. «А, твою мать!» Пока он пытался вернуть себе зрение, зазвучали выстрелы. «Лис, ты как? Лис!» — звал Люм. «Норма! Только пока не вижу ни хрена!» Он быстро нащупал фляжку с водой, свинтил крышку, повернул голову в бок и постарался промыть глаза. «Еще мутанты на 12!» — послышался крик Гныша. Раздались шипящие звуки выстрелов его винтовки. «Томас, помоги ему!» — приказал капитан. «Даня, на тебе левый фланг и тыл. Близко не подпускать. Лис! Сейчас, капитан!» Он часто моргал, пока, наконец, не смог более-менее видеть, после чего сразу направил свой АК-12 в сторону, откуда приближались мутанты. Недалеко залег Люм и стрелял отсечками по 3 патрона. Твари с облезлыми шкурами и вывороченными наружу зубами были уже в десятки метров от отряда. От неожиданности лис даже вскрикнул. «Ух, бля!» И тут же открыл огонь. Пули рвали несчастных созданий, выбивая кровавые фонтанчики из мускулистых тел. Лес наполнился визгом и рычанием. Сбоку слева Гныш сообщил, что перезаряжает оружие. Следом тем же занялся Люм. Пришлось держать и его сектор. Лис поливал мутантов короткими очередями, часто не попадая. Точно прицелиться мешали деревья. Мазал даже слишком часто, из-за чего ругался сквозь зубы. Металлический щелчок оповестил о том, что и у него патроны закончились. «Заряжаю!» Лис сменил магазин, часто поморгал, мусор еще мешался в глазах и снова поймал в прицел ближайшую тварь. Прострелил ей череп и удовлетворенно процедил. «Вот так!» Нашел новую цель, и тут в его сознании пробилась мысль. Мутантов слишком много. Это не был страх или паника, простая констатация факта. Они не успевали убивать всех тварей, и те неумолимо приближались. Продолжая стрелять, подсознательно стал обдумывать действия на тот момент, когда автомат уже не будет эффективным оружием. Радовали пластиковые уплотнения на рукавах от манжет до локтя, позволяющие подставить предплечье под укус практически любого хищника и пустить в ход нож. Также пытался вспомнить приблизительное расположение аномалий, чтобы ненароком не угодить в какую-нибудь. Бросил быстрый взгляд в сторону, где отстреливались Гныш с Томасом. У них положение было не лучше. Мутантов чуть меньше, но все равно слишком много. Значит, скоро завяжется рукопашная. Лис собрался. Выстрел, Тварь зарылась мордой в землю, и еще один, в этот раз мимо. Сука! Продолжил вести цель, подловил в промежутке между деревьями, прикончил, поймал в прицел следующую, но нажать на спуск не успел. Увидел, что мутанты добрались до люма. Одного тот буквально распотрошил очередью в брюхо, второго сбил в сторону ударом наотмашь, но с третьим уже не успевал ничего сделать. Лис выстрелил, помогая товарищу, из-за чего сам пропустил нападение. Сразу две твари выскочили на него. Первая прыгнула. Лис поймал ее на ствол автомата и перекинул через себя, одновременно выпуская остаток пуль в мерзкую красно-синеватую тушу. Краем глаза уловил, как мимо проносятся еще мутанты. «Прорыв!» Его крик утонул в грохоте пистолетных выстрелов. Похоже, Гныш и Томас достали своих стрижей. Даня и капитан еще палили из автоматов, пока дистанция позволяла. Лис ощутил щекой горячее дыхание, дернулся и выставил предплечье, защищаясь, другой рукой потянулся за ножом. Тварь ударилась о лиса и покатилась кубарем. У него появилось время, чтобы вскочить на ноги и занять стойку для отражения атаки. Сильный толчок в спину снова отправил его на землю. Лис полетел вперед, сгруппировавшись для кувырка, но новые толчки завалили на бок. В груди похолодело. Мышцы непроизвольно напряглись в ожидании болезненных укусов. Он в отчаянии закричал. Кое-как удалось встать на колени и распрямиться. Еще не видя противника, лис ударил ножом. Промахнулся и понял, что второго шанса уже не будет. Постарался прикрыть армированным рукавом горло. Продолжая кричать, замахнулся снова и замер в удивлении. Мутанты бежали мимо, не нападая ни на него, все еще стоящего на коленях, ни на других бойцов отряда. Бежали так, словно люди были не добычей, а всего лишь препятствием, которое нужно преодолеть деревьями, кустами или аномалиями. «Какого хрена?» — невольно вырвался вопрос. Огляделся. Все были целы. Командир хмурый настороженно следил за проносящимися мимо мутантами. Гныш и Томас стояли, прижавшись спинами к одному дереву, с пистолетами в руках. Чуть поодаль, на колени, с прижатым к плечу Калашниковым, занял позицию Даня. Лис оглянулся. Люм вытаскивал нож из туши убитого голыша, еще три мутанта упокоились возле его ног. Товарищ пребывал в таком же недоумении. Безумие длилось еще с полминуты, пока последняя тварь не пробежала мимо людей, лишь злобно рыкнув, сначала на Люма, а потом и на лиса. Но как-то негромко и коротко, будто испуганно, отчего показалось, что в этом рыке сокрылись одновременно и злость, и осуждение, и обещание отомстить, и вместе с этим предупреждение. Лису вдруг стало жутко, и тело покрылось крупными мурашками. «Какого хрена?» — повторил он. «Что это было?» — подошел Люм и протянул руку, помогая подняться. Лис, как и остальные, смотрел вслед мутантам. «Я не знаю». «Все целы?» — спросил капитан. Пострадавшим оказался только Люм. Задело при взрыве. Не то осколком, не то отлетевшей щепкой, отчего остался глубокий порез за ухом. «Как пройдем скопление, Томас обработает. Проверьте счетчики», — приказал командир. «Позиции менялись, а аномалии, как мы убедились, могут быть теми еще суками. Перезаряжаемся и движемся дальше. Лис, если услышу хотя бы одну шутку насчет гранаты, пеняй на себя. Из нарядов не будешь вылезать, когда вернемся. Понял?» «Так точно». На самом деле ему шутить и не хотелось. Странное поведение голышей, особенно последнего пробежавшего мутанта, зародило в душе смутную, плохо осознаваемую и оттого крайне тягостную и неприятную тревогу. Глава вторая. Зрение вернулось, как и обещал Шах, то есть не сразу. Артист долгое время не мог восстановить контроль над своим телом. Подельники успели куда-то сходить, вернуться, поужинать, лечь спать. А вот артист подобной роскоши оказался лишен. Может быть, из-за той дряни, что вколол ему Шах, а может, из-за последствий пребывания в аномалии. Хотя разница небольшая, ведь результат все равно один. Пришлось всю ночь слушать храп двух изрядно подвыпивших мужиков и мучиться из-за того, что не в силах пошевелиться. Ближе к утру мышцы стали приходить в тонус, кожу начало покалывать. А к обеду вернулись в норму все функции организма. Ужасно хотелось пить. Шах молча поставил перед ним полуторалитровую бутылку минеральной воды и сел за стол чистить пистолет. Хорек расположился на полу, вытряс из рюкзаков собранные в ходке артефакты и принялся раскладывать в три разные кучки. Утоливший жажду артист задал вопрос, наиболее его волновавший. «Вы нашли что-нибудь?» Ответа не дождался. Хорек продолжал распределять добычу. «Шах! Как эта хрень называется?» Парень вертел в руках полупрозрачный шар, источающий слабое зеленоватое сияние. Артист в очередной раз отметил, что кличка на удивление подходит молодому сталкеру как по внешности, так и по повадкам. «Без понятия», — буркнул Шах. «А это? Я похож на справочную?» «Нет, но ты давно уже собираешь артефакты. Я думал, ты знаешь. И чего? Увидел странную хреновину, сунул в мешок и тащи в ломбард. Там знают все названия». Хорек перестал раскладывать артефакты по кучкам и задумался. «Тогда откуда ты знаешь, что скупщик называет правильную цену и не дурит тебя?» «Ниоткуда, он все равно тебя обдурит. Так что какая разница?» «Ну, не знаю, я хотел бы знать». «Ну вот и выясняй». Шах закончил чистить оружие, собрал Макаров и сунул в кобуру на поясе. «Эй, вы нашли что-нибудь?» — повторил свой вопрос артист. Хорек бросил на него быстрый взгляд и вернулся к своему занятию. «Шах, я с тобой говорю». «Я слышу, не глухой». Сухопарый, щетинистый сталкер поднялся со стула, подошел к артефактам, сложил одну часть в вещмешок, встряхнул его и швырнул артисту в ноги. «Это твоя доля». «Я не за артефактами в зону ходил, Шах». «Нам разделить их между собой?» «Вы нашли что-нибудь?» «Нет, не нашли. Россыпи артефактов были там, где ты и сказал, но того, что ты ищешь, мы обследовали весь квадрат, насколько смогли. Ничего нет». «Хорошо искали?» «Твою мать, артист, с лупой шарили. Это зона. Не забыл? Как смогли, так и искали». И хотя язвительность придавала словам сталкера правдоподобности, толика недоверия все же оставалось. «Мы четвертый раз ходим в зону по моей наводке». Артист поднялся с топчана. В ногах еще оставалась слабость. «Вы набиваете рюкзаки артефактами, но то, что нужно мне, найти не получается». «Ну, ты вообще-то тоже не в накладе?» — вставил свое слово Хорек. Артист пропустил его реплику мимо ушей и продолжал. «Я вот думаю, не сменить ли мне команду?» В комнате повисла тишина. Внезапно показалось, что сутулый, седой, далеко не молодой Шах стал похож на матерого, битого жизни и чрезвычайно опасного волка. Хорек переводил взгляд с подельника на артиста, на губах расплывалась тонкая хищная улыбка. «Хочешь сказать, что будешь сливать инфу кому-то еще?» Шах покачал головой. «Так не пойдет». «А что ты сделаешь?» — усмехнулся артист, но тот же с испугом подумал, что его слова до жути напоминают шаблонную фразу, произносимую в десятках второсортных фильмов, после которой говорившего хладнокровно убивают. И, судя по опасно сузившимся глазам сталкера, подобный исход был наиболее вероятен. «Я помню, что ты вытащил меня из аномалии, и я тебе благодарен, но считаю, что хабар, который вы хапнули за эти четыре ходки, покрывает все мои долги». Он немного изменил тон и попытался смягчить ситуацию, не выказывая при этом слабость. «Вы подняли немало бабла, а мне нужно другое. Если не можете помочь, найду тех, кто сможет». «Не тебе решать». «Нет, мне. Больше никаких наводок». Он наклонился, поднял вещмешок и хотел направиться к выходу, но едва не наткнулся на ствол пистолета. «Не спеши, не договорили». Хорек продолжал с интересом наблюдать за происходящим, медленными движениями сортируя артефакты. Артист изобразил снисходительную ухмылку, хотя чувствовал себя почти так же, как в туманной аномалии. На шаг от смерти. Интуитивно постарался выбрать правильную линию поведения. Агрессия, трусость, умеренная наглость — с Шахом сложно угадать. «Ты же понимаешь, что не сможешь меня заставить, и, надеюсь, не считаешь меня настолько тупым, чтобы пойти в ходку без страховки. Не забывай, что я из квада». «Да весь твой квад — это вечно бухой сувенир», — фыркнул Хорек. «Не имеет значения. Часть хабара идет в общак квадовцев. Другие группы отлично осведомлены, с кем и куда я направляюсь. Хотите иметь дело с ними и потратить все заработанные деньги на то, чтобы прятаться? Из зоны мы вышли. Нас видели. Списать меня на аномалию или мутантов уже не получится». Шах молчал, но пистолет не убирал. Артист забросил вещмешок на плечо, покрепче ухватился за лямки и спокойно посмотрел на сталкера. «Так что я, наверное, пойду». Шах опустил взгляд, и стало понятно, что когда он его поднимет, выстрелит. Артист ринулся вперед, развернувшись боком и подставив мешок с артефактами под пулю. Звук выстрела ударил по ушам. Смертоносная сила толкнула в бок, но с ног не сбила. Врезавшись всей массой в сталкера, артист сшиб его на пол и бросился к двери. За грохотом опрокинутых стульев послышался вопль хорька. «Стоять, сука!» Нога зацепилась за складку половика. Артист кое-как умудрился подставить руку, чтобы не влететь в дверь головой. Створка распахнулась. Просто выползти из квартиры показалось наилучшим решением. Вжимаясь всем телом в пол, он выбрался за порог, потом приподнялся на корточки и стал спускаться по лестнице. С середины пролета пустился бегом. Похоже, выстрел не привлек особого внимания. Лишь на одном из этажей пожилая женщина чуть приоткрыла дверь, но тут же захлопнула ее, едва завидев артиста. Его, кажется, никто не преследовал, но он все равно не сбавлял темпа, пока не оказался у выхода из подъезда. Перед тем, как сделать шаг и оказаться на улице, артист остановился и прислушался. В какой-то из квартир ругались муж с женой, слов разобрать не получалось. Но визгливые нотки у женщины в голосе говорили сами за себя. У кого-то достаточно громко играла музыка, если можно так назвать набор звуков и криков, смешанных в одну нестройную какофонию. Артист наклонился вперед и вдруг почувствовал, как жгучая боль кольнула бок. Прикоснулся рукой и ощупал под пальцами теплую влагу. «Ах ты ж!» — вырвалось невольно. Попавшая в мешок с артефактами пуля раздробила один из них, и осколки вонзились в тело, прорезав ткань. Из-за прилива адреналина сразу не чувствовалось, но сейчас оказалось, что из множества мелких порезов кровь сочится достаточно обильно. Нужно быстрее добраться до дома. Артист постарался вспомнить, в какую сторону выходят окна их перевалочной квартиры. Вроде не во двор. Значит, возможность проймать пулю между лопаток невелика. На всякий случай все равно сделал крюк, обойдя детскую площадку, а потом побежал без оглядки. Когда он вошел, Светлана стряпала на кухне, а ее шестилетний сынишка с гордым именем Григорий играл в комнате, раскидав по ковру пластмассовых солдатиков. Артист опустил вещмешок на пол, артефакты стукнули друг о друга. Дядя Валера тут же сорвался с места мальчишка, выскочил в прихожую и закричал сходу. — Мам, дядя Валера вернулся! — Гриш, подожди! — выставил руку артист. Мальчуган и сам остановился, увидев перепачканную кровью куртку. Из кухни появилась Светлана, охнула, глаза испуганно округлились. — Все нормально, нормально, — поспешил успокоить он. Чуток порезался о колючку. Не говоря ни слова, она вернулась в кухню и достала из настенного шкафа аптечку. — Малыш, поиграй в комнате пока, ладно? — попросила она сына. — Я не боюсь крови, мам. — Я знаю, ты смелый, но все равно побудь пока в комнате. Отчего-то артисту стало неуютно. Словно он вторгся в спокойный мирок этой семьи и разрушил его. Взгляд Светланы упал на вещмешок. «Это что?» — риторический вопрос. «Мы же договаривались, что ты не будешь приносить эту гадость домой». «Свет, у меня не было выхода». Она смотрела на него сурово и холодно. Ее плечи сковывало напряжение, подбородок вздернулся, ноздри слегка раздувались. Злость читалась в каждом движении. «На кухню!» — развернулась и пошла. Прислонившись спиной к двери, артист поднял голову, пару раз стукнулся затылком, вздохнул и пошел за Светланой. Она обрабатывала рану резкими движениями. Пришлось терпеть, молчать и морщиться. Потом заметил у нее на щеках влажные дорожки. Накрыл ее руку своей. Светлана вырвалась, но он поймал запястье, а другой рукой взял за подбородок и заставил посмотреть на себя. Она отворачивалась, опускала взгляд. Из глаз текли слезы. Артист понимал, что слова сейчас не нужны, поэтому просто подождал, пока она немного успокоится, посмотрел на нее. Открыто, честно, стараясь передать свои чувства, свою уверенность в том, что все будет хорошо. Потом подался вперед и поцеловал. Она хотела уклониться, но артист не позволил этого сделать. Ее губы были солеными. «Я не хочу так. Мне нужна уверенность, спокойствие, понимаешь?» Он кивнул. — Да ничего ты не понимаешь, сталкер, с досадой произнесла она, шмыгнула носом, тыльной стороной ладони вытерла слезы и отвернулась. «Мы же обсуждали. Мне нужно найти то, что я ищу. Знаю. Но мы еще договаривались, что все это останется там», — Света указала рукой на дверь. «Что ты не будешь приносить зону с собой, что здесь ты будешь Валерой, а не артистом. Прости, сейчас все унесу». Светлана, не сказав больше ни слова, ушла в комнату к сыну. Артист еще какое-то время сидел, прислонившись к стене. На плите начал посвистывать закипающий чайник, но подниматься и выключать газ почему-то не хотелось. На душе скребли кошки. Ощущение неправильности, ситуации, собственных поступков, отношения к Свете, к собственной жизни вызывало смятение. Нужно было что-то делать, но что именно, не имелось ни малейшего представления. Стены словно давили. Потолок казался ужасающе низким, воздуха не хватало. Наспех залепив раны кусками пластыря, он собрался, взял рюкзак и вышел. А на кухне продолжал надрывно свистеть исходящий паром чайник. Глава третья. С наступлением темноты отряд расположился на ночевку. На установку защитного периметра ушло совсем немного времени, едва ли больше, чем на рытье ямы и разведение в ней костра. Капитан распределил дежурство и уселись ужинать. «Получается, что если бы мы не начали по ним стрелять, то они просто пробежали бы мимо и все?» Лис слегка пришел в себя после схватки с голышами, и с языка снова начали сыпаться вопросы. «Сам как думаешь?» Даня сидел ближе всех, и основная словесная атака приходилась на него. «Знал бы, что думать, не спрашивал бы. Это же ни хрена неправильно. Что именно? То, что никто из нас не пострадал? Такое поведение мутантов. Считаю, что нужно с этим разобраться, чтобы понимать, как действовать в следующий раз». Капитан Мартыненко вступил в разговор. «Действовать, как и раньше, целиться и стрелять. Ты, Лис, пургу не гони. Произошедшая чистая случайность. Исключение из правил». «Так я об этом и говорю». «А мне кажется, ты просто мозги засираешь и себе, и нам». Томас хохотнул. «Да себе-то он уже давно и безнадежно». В этот раз настала очередь Лиса игнорировать шутку. «А никому не показалось, что голыши бежали от чего-то?» «Чего?» — скинул брови Томас. «Не знаю, но оно их так испугало, что стало плевать на пули и гранаты». Лис краем глаза заметил, как напрягся командир, но он не собирался нарушать приказ и продолжил начатую тему. «Там же кругом аномалии. Вот и получается, что мы просто оказались у мутантов на пути. Но когда мы начали стрелять, у них же была возможность развернуться и свалить. Но они вместо этого лезли под пули. Дохли, но не останавливались. Так, словно пытались спастись от чего-то или кого-то». Он замолчал, давая возможность товарищам переварить смысл сказанного. Какое-то время никто не произносил ни слова. Потом Гныш досадливо цыкнул и сказал: «Командир, разрешите Лису степать Даню насчет гранаты, а то и так здесь не курорт. Теперь он еще жути нагоняет. Ну, вот не хочется мне думать, что рядом есть кто-то, способный напугать стаю голышей больше, чем мы». «У мутантов случается такое», — сказал капитан. «Ученые называют это явление гон, когда без какой-либо видимой причины твари сбиваются в стаи и, как бешеные, проносятся через блокпосты лагеря сталкеров, рвутся за пределы зоны. И никого не трогают при этом?» Командир помедлил с ответом. «Насколько я знаю, наоборот, нападают на всех подряд, людей, немутированных животных. Некоторые сталкеры считают, что так мутанты мстят за то, что их сделали уродами». «Это был не гон», — коротко отмел версию капитана Лис. Спорить с ним никто не стал. Перед тем, как заступить на дежурство, рассудительный Томас сказал: «Ну и чего вы все закисли? Это же зона, здесь всякого можно ожидать. Вы как будто не знали. Чего чудите-то? Лис, вот с чего ты начал?» «Да я это...» — сонно пробормотал Лис, не открывая глаз. «Перевозбудился от шести-то вибраторов. А вы чего, не знаю. Ведетесь, как девочки на дискотеке». Спецназовцы негромко рассмеялись. «От скотина», — беззлобно сказал Гныш. Утро выдалось туманным и зябким. Вместе с новым днем пробуждался и лес. Звуки ночной жизни смолкали, а на смену им приходили другие, более смелые, звонкие, переливистые. тому времени, как спецназовцы покончили с коротким завтраком, ушел туман, оставив после себя тончайшую пелену из влаги. Казалось, что сырость проникла даже под одежду. Постоянно хотелось поежиться и передернуть плечами. Сняв охранный периметр и засыпав костер, отряд отправился в путь. Постепенно серое небо просветлело, и вскоре появилось солнце. Лис посмотрел на светило, прищурив один глаз. В носу защекотало. Он остановился, несколько раз втянул воздух и чихнул. «Ух!» — помотал головой. Настроение почему-то сразу улучшилось. «Не растягиваться!» — буркнул капитан, бросив взгляд на отставшего лиса. «Капитан, а расскажите нам, что такого ценного осталось в той лаборатории, из-за чего нас, можно сказать, элиту спецназа туда послали?» «Ты на инструктаже спал, что ли, элита?» «Да батя какую-то ерунду прогнал про ценные научные разработки, а тот ботан, который все время карандаш грыз, я вообще не разобрал, чего он бубнил. Но это твои проблемы. В институте нужно было учиться, а не балду пинать, глядишь и понял бы чего». «Да я и не пинал». Томас присоединился к разговору. «Сам же говорил, что тебя со второго курса выперли». «Так не из-за плохой учебы». «Ну да, из-за хорошей». Лис махнул рукой, мол, не говори, если не знаешь. Я тогда с девчонкой встречался. — Да ладно, — деланно изумился Томас, — только с одной? Не узнаю вас в гриме. Люм осадил. — Не перебивай, мы этой истории еще не слышали. К тому же и Лис был когда-то наивен и неопытен. — Ага, ага, — засмеялся Томас. — Мне кажется, что он как родился, так сразу двух мамок сиську сосал. — Мне продолжать? — спросил Лис с отрешенным видом. Томас качнул головой и усмехнулся. — Валяй! — Ну так вот, безразличие в одно мгновение сменилось воодушевлением. Встречался я тогда с девчонкой. Шуры-муры, обнимашки-поцелуи, то в кино сходим, то в кафе. Она еще на каток любила меня таскать, а я коньки с детства ненавижу. — Так ты же в хоккей играл! Теперь уже Люм удивился. — Это другая история, — быстро нашелся Лис, чем вызвал улыбки на лицах товарищей. В общем, встречались мы полгода. Я ее с родителями познакомил, она меня со своей мамой. Отец с ними не жил. Мать ей говорила, что он какой-то дипломат или атташе где-то за границей. Я-то сразу понял, что брехня это. Ну, как всегда, детям парят. У кого космонавт, у кого шпион на задании. У нее вот дипломат. Она верила, я же не стал разубеждать. Мы так сблизились, что друзья уже нас по отдельности не воспринимали даже. Да я и сам привык. И в один прекрасный день она не появилась в универе. Я забеспокоился, начал звонить, сбрасывала. Я в непонятках. Поехал к ней домой, никого нет. Снова позвонил, опять сбросила. Ну, ладно, думаю, мало ли что, вечером перезвонит. Но и вечером не перезвонила. Ночью не выдержал и еще раз набрал. И что вы думаете? Она сонным голосом у меня поинтересовалась, в курсе ли я, сколько времени. Я был в курсе, ведь я все это время за нее волновался. Тут меня обида взяла. Я положил трубку и решил, что больше не звоню, пусть сама. Но прошел день, другой, а она словно обо мне забыла. Решив, что по телефону такие вещи не выясняют, пошел к ней. Мать сказала, что ее нет и ждать не надо, потому что не будет. Я не поверил, прождал до поздней ночи, но дома она так и не появилась». Тогда я поехал к ней в универ, посчитав, что там-то она должна появиться, и не ошибся, появилась, на черной бэхе последней модели и с холеным мужиком за рулем, таких еще папиками называют, богатый бизнесмен, который содержит молоденькую любовницу. — Хат, сучка! — хмыкнул Даня. Я сцену устраивать не стал, свалил, пока она не увидела, а потом сделал вид, что ничего не знаю. Она вечером того же дня позвонила, как ни в чем не бывало. По поводу того, что где пропадала все это время, сказала, что потом объяснит. Но я видел, что она изменилась. У нее новый телефон появился, всякие шмотки модные. Вечерами начались неожиданные дела, встречи, походы в рестораны. Этот хмырь ей постоянно названивал, а она сразу уходила подальше и по полчаса трещала. А поговорив, возвращалась крайне довольная и мыслями где-то, ну, явно не со мной. Прикиньте, что у меня в душе творилось». «А чего не спросил напрямую?» «Чего за херня, мол, такая?» — поинтересовался Томас. «Я спросил. Она ответила, что всему свое время. Я тогда психанул здорово, кажется, что-то из мебели сломал. Тогда я решил сам все узнать. Выследил их?» «Внимание!» — предупредил идущий впереди Люм. Лис сразу замолчал и вместе с остальными приготовился к обороне. Капитан подошел к присевшему за деревом Люму. «Что у тебя?» Боец мотнул головой, указал куда-то вперед. С позиции Лиса не получилось различить, что взволновало товарища. Обзор закрывал кустарник. «Охренеть!» — проговорил капитан. «Аномалия?» «Не похоже», — ответил Люм и показал командиру счетчик аномальной активности, судя по которому он и в радиусе досягания датчиков устройства отсутствовало. Капитан сверился со своим и убедился в верности показаний, потом взял автомат на изготовку и знаком приказал следовать за ним. Когда Лис обогнул куст, то едва не повторил восклицание капитана. Перед отрядом расположилась небольшая полянка, заросшая некогда высокой травой, но сейчас представлявшая собой бойню. Кровь покрывала все вокруг — деревья, кусты, примятые стебли осоки. Всюду валялись внутренности и те, кому они раньше принадлежали — голыши. Почти два десятка трупов мутированных псов были разбросаны по поляне. Некоторые казались разорваны на части. В воздухе стоял запах разложения, над телами вились мухи. «Вот мерзость!» — фыркнул Гныш. «Кто ж их так?» Про аномалии никто не спрашивал, хотя на всякий случай каждый проверил свой счетчик. «Мне почему-то кажется, — задумчиво произнес капитан, — это сделал тот, от кого бежала вчерашняя стая, да и направление совпадает. Точнее, то, что от нее осталось, — поправил Лис. — А ты, похоже, оказался прав. — Похоже, только я что-то этому совсем не рад. И у меня уже вопрос, а где падальщики? Это же вчера произошло. Неужели до сих пор никого не привлек запах крови? — Контакт на 11, — сообщил Люм. — Типун тебе на язык, Лис, — проворчал Томас. У дальнего края поляны неспешно выходили из-за деревьев шипастые собаки. Костяные наросты на их телах, за которые они получили свое название, подрагивали и то раскрывались, делая твари похожими на гигантские репьи, то снова складывались в некое подобие брони. 7, 8, 9, — считал вполголоса Лис, выходящих на поляну шипастых собак. — Справа вторая стая, — доложил Даня. Шипастые шагали будто с ленцой, поводя мордами из стороны в сторону, принюхиваясь. 12, — сосчитал Лис. — У нас очко, братцы. — Вот сейчас я предпочел бы недобор, — произнес командир. Обе стаи разошлись в стороны и принялись за ближайшие к ним трупы голышей, не обращая внимания на людей, кроме двух вожаков. Те почти синхронно выдвинулись вперед, отделились от остальных и замерли метров 15 от спецназовцев. — Приготовиться, — велел капитан. — Гныш, если что, эти два перца твои. — Понял, перцы мои. Но мутанты не шевелились, стояли неподвижно, вытянувшись в сторону людей и задрав морды. — Думаю, надо валить, пока им есть что глодать, — предложил Томас. — Лис, ведешь, — приказал командир. — Уходим. А счетчик показывал лишь небольшую активность по разные стороны от пути отступления. «Коридор 10 метров», — сказал Лис, сверяясь с показаниями устройства. «Протяженность от 20. Идем». Но едва отряд сдвинулся с места, как костяные шипы на обоих вожаках начали подрагивать и стучать друг от друга, чем привлекли внимание остальных тварей. Мутанты оторвались от трапезы и как один повернули морды. «Твою мать!» — процедил капитан. Как-то сразу стало понятно, что уйти им не дадут. Вожаки не охраняли свои стаи, как могло показаться вначале, а караулили живую добычу, пока сородичи насыщались дохлятиной. Не успели спецназовцы сделать и пары шагов, как шипы вожаков резко раскрылись, и обе стаи, как по сигналу, рванули к людям. — К обороне! — приказал капитан. — Лис, Даня, гранаты! Сам Мартыненко, Томас, Люм и Гныш присели и открыли огонь. Несколько раз пшикнула винтовка снайпера, и один из вожаков свалился под лапы сородичей. Второго убить сразу не удалось. Стрекотание трех автоматов слилось в один раскатистый грохот. Очереди срезали нескольких тварей, но полтора десятка мутантов продолжали надвигаться неудержимой, колючей, устрашающей волной. Гранаты, описав короткие дуги, упали в траву на пути у шипастых. Столкновение с мягкой почвой казалось недостаточно для срабатывания ударного механизма, поэтому взрыв пришлось ждать 3 с небольшим секунды. За это, по сути, ничтожно малое время мутанты успели оказаться уже в нескольких метрах от спецназовцев. Два столба черной земли взметнулись в воздух, раскидав и разорвав на части с полдюжины тварей. Остальных встретил шквал огня из 5 автоматов и одной снайперской винтовки. Пули рвали тела мутантов. В стороны летели костяные осколки шипов, кровь и куски плоти. 5 или 6 собак все же успели прыгнуть на людей, но приземлились уже мертвыми. Последним сдох вожак. Его возле ног добил капитан, высадив полобоймы из пистолета в морду мутанта. Остальные бойцы уже прекратили стрельбу, и выстрелы командирского стрижа прозвучали финальным аккордом к разыгравшейся сцене. «Уф!» — выдохнул Даня. «Это было напряженно. А вы заметили, что перец, которого командир прикончил, именно к нему мчался?» — спросил Томас. «Не к кому-то из нас, а прямехонько к Мартыну. Я ему в бочину пуль 5 всадил, и пофигу». «Вожак вожака!» — хмыкнул Лис. «Ладно», — поднялся командир. «Уходим, пока еще гости не нагрянули, и впредь стараемся избегать столкновений, а то без патронов останемся. Лис, выводи нас своим коридором, а после встаем на прежний курс. Надо добраться до лаборатории засветло». Глава 4. В каждом городе существует заведение, куда не пойдут обедать офисные работники, где не станут ужинать влюбленные парочки, и даже просто случайные прохожие, ищущие место, где бы перекусить, пройдут мимо, но которые притягивают совершенно определенный контингент посетителей. Бар «Шляпа» относился как раз к таким. Располагался он не сказать, чтобы выгодно. На нижнем этаже обветшалой гостиницы, постояльцем которой добровольно станет разве что бомж, вход из проулка, вместо вывески надпись, нанесенная краской из баллончика через трафарет «The Hut». Заправлял заведением весьма харизматичный тип крепкого телосложения с полоской коротко стриженных волос на голове шириной, как он сам не раз демонстрировал, на 3 пальца, чего имени артист не знал, хотя посещал «Шляпу» достаточно часто. Все называли бармена «друг» или «дружище», даже между собой. На входе постоянно дежурил вооруженный укороченным калашником вышибала, второй следил за порядком внутри бара. «Кнопа!» — приветствовал здоровяка артист взмахом руки. Так уж получилось, что у этого монструозного вида человека оказалась весьма творческая натура. Прознав, что артист когда-то играл в театре и даже пару раз снялся в кино, пусть и не на главных ролях, Кнопа поделился с ним своей тайной мечтой — стать актером, в связи с чем попросил научить хоть чему-нибудь. Поначалу артист хотел отказать, но потом подумал и решил поделиться знаниями, полученными в театральном училище и собственным опытом, чем заслужил безмерное уважение и дружбу здоровяка вышибалы. «Здорово, артист!» Почему-то сразу стало понятно, охранник хочет что-то сказать. И также очевидно, о чем именно. «Сувенир?» «Ага», — кивнул Кнопа. «Весь вечер нарывается. Там Лопарев со своими. Я уже раз обсаживал обоих, но сейчас там Гарик дежурит, ему по барабану. Так что ты вовремя». Отгадать было несложно. После того, как Сувенир потерял весь свой квад и сам едва не отдал концы, отбиваясь от сотен мутантов, он только и делал, что бухал и нарывался. Артист тоже принимал участие в том сражении. Без опыта и подготовки, но с огромным желанием жить. Воспоминания о тех событиях постоянно возвращались к нему в ночных кошмарах и тягостных размышлениях. Случилось тогда многое, и как ни старался он загнать прошлое в самые далекие уголки памяти, ничего не получалось. Артист знал, что от этого никуда не сбежать, не скрыться среди шума городов, не затаиться в тишине деревенской глуши. Можно только жить и бороться с этим. Что он и делал. Поиски лабораторий, в которой над людьми ставили опыты по вживлению артефактов, стали смыслом его жизни, для него и для Сувенира. У последнего были свои причины. Он хотел отомстить за гибель своих людей и отдать последний долг, уничтожить место зарождения необычной противоестественной мерзости. Они давно сговорились, придумали план и даже начали его выполнять. Но едва Сувенир снова оказался в зоне, то не выдержал. Ему вдруг стало плохо. Бывший командир квада побледнел, его вырвало, ноги подкосились, и артист вынужден был тащить его обратно на себе. Позже они делали еще пару попыток, но с тем же результатом. Тогда артист решил искать лабораторию в одиночку, нанимая сталкеров, таких как Шах и Харюк, в помощь. Взамен использовал сведения сувенира о скоплениях артефактов. А бывший квадовец сорвался, принялся пить, как заправский алкоголик, лезть в драки, дебоширить. Общаться нормально мог только с артистом, да и то лишь когда он приносил деньги после продажи артефактов. Без лишних слов и пересчета забирал свою долю с хабара, расспрашивал о лаборатории и, получив ответ, что поиски пока ничего не дали, возвращался к бутылке. Но и бросить товарища артист не мог. Он чувствовал себя обязанным. Нет, не сувениру, а его парням, бойцам квада, Чипу, Дейлу и Добрыне, которые остались прикрывать отход его, артиста, варяга и чиха. А еще Олегу Говоркову, несчастному, что стал жертвой бездушных опытов той самой лаборатории и тоже отдавшему жизнь за совершенно незнакомых ему людей. Баршляпа стал для него местом каждодневного обитания, а гостиница этажом выше — ночлегом. — Ладно, спасибо, — сказал артист вышибали. — Постараюсь его увести. — Да уж, в пятницу занимаемся? — Если ничего не изменится, то да. Он зашел в бар. Ноздри сразу защекотало сигаретного дыма и запахов готовящейся на кухне еды, кислого пива, пота и озона. Как артист всегда называл эту дикую смесь ароматов, гроза над помойкой. «Оружие сдаем», — сказал Гарик, второй охранник. Пистолет и нож отправились в одну из ячеек в стеллаже возле вышибалы. Получив номерок, артист отправился сразу во второй зал, где на своем излюбленном месте расположился сувенир. На столе, по которому растекалась пенная лужа недавно пролитого пива, стояла тарелка с жареной картошкой и ребрышками. Бывший командир квада отставил кружку, утер рукой усы и посмотрел на усевшегося напротив артиста. Судя по тяжелому взгляду, сувенир уже успел изрядно набраться. — Что узнал? — спросил он и рыгнул. — Я думаю, нам надо пойти к тебе и там все расскажу. — Ага. Квадовец не собирался вставать. Он принялся есть ребрышки, запивая их пивом. Оглядевшись, артист заметил, что зал почти пуст. Позади сувенира расположился какой-то стриженный парень в обычном для сталкера камуфляже, и через столик от них гуляла компания под предводительством Лопарева. Неизвестно почему, но последний откровенно не взлюбил сувенира. Постоянно задирал квадовца, пару раз доходило до драки, но вовремя разнимали. Артисту все никак не удавалось четко сформулировать свое отношение к Лопареву. Как и многие здесь, верившие в байку о бункере, набитом сокровищами, тот неустанно говорил о том, что собирается найти эти сокровища или бобы. Только в отличие от других он не просто разбрасывался словами, но действовал. Набрал команду из отчаянных отморозков, устраивал небольшие вылазки в зону, чтобы и людей поднатаскать, и средствами для осуществления основного плана обзавестись. Поговаривали, что не брезговали лопаревские мародерством заниматься, но свидетелей этому не нашлось, только слухи. Который мог распустить и сам предводитель банды, но могло казаться и правдой. Вот из таких неопределенностей складывался образ Лопарева в сознании артиста. Называя себя сталкером, Лопарев при этом не хотел брать кличку. Выглядел скорее как интеллигент, чем заправский ходок в зону. Узкие очки в тонкой оправе диссонировали с грубой курткой, повязанной на шее арафаткой и пустующими на данный момент ножнами, закрепленными на поясе. В то же время он обладал и немалыми знаниями о мутантах, артефактах и аномалиях. Говорил сталкер-интеллигент всегда неспешно, с легкой иронией в голосе, неявно показывая свое превосходство над собеседником. Не раз наблюдая за ним, артист пришел к убеждению, что Лопарев обладает хитрым, изворотливым умом, и в конфликт с ним лучше не вступать. К сожалению, неприязнь главаря банды к сувениру не позволяла этого избежать. Компания, окружавшая Лопарева, казалась вполне подходящей. Здоровяки, громилы, уголовники. Точное количество участников группировки не смог бы, наверное, назвать и сам главарь. Но костяк состоял из 7 человек, которых знали все местные сталкеры, и большинство откровенно побаивались. Уже были случаи, когда лопаревские собирали дань. Началось все с новичков, но вскоре, вероятно, могло распространиться на всех и каждого. Артист бросил случайный взгляд в сторону веселящейся компании и тотчас встретился с Лопаревым взглядами. Тот словно ждал. В слегка прищуренных глазах читались насмешка и снисхождение. Артист кивнул в знак приветствия и снова повернулся к сувениру. Бывший командир квада продолжал налегать на картошку. Слушай, давай я скажу другу, чтобы с собой положил. У меня сегодня поганый денек был. Едва оклемался после того, как вчера в аномалию вляпался, потом подельники чуть не пристрелили, а вдовесок еще со Светкой поссорились. Сувенир неприятно рассмеялся. В такие минуты артист его просто ненавидел. Хотелось самому встать и врезать квадовцу. Чего смешного? Пока ты тут жрешь и пиво хлещешь, я за всякими отморозками по зоне шатаюсь. Ты сам этого захотел, никто не заставлял. Скотина ты, Сувенир. Тот снова стал смеяться. «Видишь, даже твой единственный друг тебя скотиной считает», — раздался вдруг голос рядом. «Это о чем-то говорит». Рядом с их столиком стоял Лопарев. Один, но остальные пятеро из его компании насмешливо и внимательно наблюдали. «Я редко встречал таких тупых», — проговорил Сувенир, снова вытирая рукой усы. «Вот когда я тебя послал полчаса назад, какой из трех слов ты не понял? Шел бы ты проспался», — доброжелательно рекомендовал Лопарев. «Я не к тебе пришел. Тогда чего трешься тут? Шагал мимо, вот и шагай». Сувенир икнул и потянулся к пиву. Сталкер-интеллигент скорчил брезгливую мину и посмотрел на артиста. «Вообще-то я к тебе. Ты парень толковый, не то что этот пропойца. Может, хватит тебе с ним возиться? У меня место помощника освободилось. Я мужиков спросил, они не против тебя принять». Лопарев оглянулся на своих, те подняли руки с кружками, подтверждая слова главаря. «По-моему, сейчас самое время. Решай. Предложение действует, пока я стою возле вашего стола. Ну что скажешь?» Он протянул руку для пожатия. Пока артист лихорадочно пытался придумать, как отказать и при этом избежать конфликта, Сувенир вдруг затих, а потом прорычал. «Убрал клешни от моего квада!» И сорвался с места. В сторону полетели стулья, тарелка с остатками еды опрокинулась, кружки упали, и артиста окатило пивной волной. Сувенир тем временем схватился с Лопаревым. Сталкер явно ожидал такого исхода и даже, скорее всего, именно для этого и провоцировал, потому что выглядел спокойным и сосредоточенным, награждая квадовца точными ударами в голову. Только он не учел закалки и боевого опыта Сувенира. Бывший командир квада выдержал натиск противника и резко дернул того вниз, одновременно встречая коленом. Лопарев охнул и повалился на пол. Сувенир тут же оказался на нем и замахнулся, планируя впечатать кулак ему в лицо. Четверо из пяти лопаревских сталкеров сорвались со своих мест, бросившись на выручку предводителю. Хорошо еще, самый здоровый и опасный боец Костик остался сидеть за столом, вполне мирно уплетая салат и с интересом наблюдая за происходящим. Оставаться в стороне уже не получилось бы при всем желании, поэтому артист ринулся вперед, толчком отправил одного противника в короткий полет до ближайшего стола и сцепился с другим. Двое, которых он пропустил, схватили Сувенира, оттащили от Лопарева и принялись бить. Но квадовец сумел встать на ноги и принять стойку опытного боксера. Пока артист обменивался ударами с одним противником, Сувенир расправился с двумя своими. «Костик, какого ты сидишь?» — завопил один из лопаревских, только что отправленный Сувениром на пол. — Да я думал, как обычно, без меня справитесь, — стал оправдываться здоровяк. Отложил вилку и поднялся. В зале как-то сразу стало тесно. Под одеждой Костика перекатывались могучие мышцы. Размерами и весом он мог сравниться с двумя среднестатическими парнями. Кроме словосочетания «тяжелой артиллерии» на ум артисту больше ничего не пришло. Костик с быстротой, впечатляющей для человека его массы, рванул к Сувениру. Исход драки уже не вызывал сомнений. Оставалось только красиво проиграть, и, осуществляя это, артист блокировал очередной удар и врезал сам. Краем глаза он заметил, как Костик в стремительной атаке оказался в паре шагов от Сувенира. Тянущее чувство неминуемого поражения появилось в груди, отнимая силы, подавляя волю. И вдруг здоровяк так резко остановился, будто врезался в стену. Перед ним оказался стриженный парень из-за соседнего столика. От удара в челюсть Костик пошатнулся, а незнакомец тотчас нанес еще несколько быстрых ударов, и здоровяк рухнул на пол, опрокинув стол и пару стульев. Это произвело на всех такое впечатление, что драка остановилась. Все замерли в ожидании, поднимется Костик или нет. Тот не шевелился. «Вы что там, завалили кого?» — крикнул Гарик, которого смутила неожиданно наступившая тишина. Вышибало появился в зале, приготовив автомат. «А ну, разошлись!» Он приближался с грозным видом. Увидев Костика, лежащего на полу, он воскликнул. «Мать вашу, чё стоите? Скорую вызывайте!» Принялся осматривать здоровяка и с удивлением не обнаружил никаких ран. «Так он чё, живой?» Вылупив глаза, Гарик переводил взгляд с одного на другого. «Его просто вырубили, что ли?» «Похоже», — произнес один из дружков поверженного гиганта и посмотрел на того, кто совершил это чудо. Стриженный парень ответил колючим взглядом из-под нахмуренных бровей. Гарик поднялся и качнул головой, все еще с трудом веря в происходящее. «Однако...» Артист не стал терять времени, махнул рукой вышибали и сказал. «Пошли, отдашь оружие, мы уходим». «Сувенир, мы уходим!» Квадрат сплюнул на пол, вытер кровь с подбородка и молча направился за ним. Один из лопаревцев схватил артиста за рукав. «Стоять!» Но, заметив, что на него надвигается парень, заваливший Костика, как-то сразу сник, хотя хватку и не разжал. Артист взглянул на державшего его, изобразил досаду и сожаление, насколько позволяло разбитое лицо. «Пусть идут!» — раздался голос Лопарева. Все трое в сопровождении Гарика вышли из зала. Из-за стойки их провожал внимательным взглядом друг. Забрали оружие и покинули шляпу. «Нормально вас!» — оценил Кнопа. «Какой расклад был?» «Их шестеро». «Что, и Костик включился?» «Ага», — хмыкнул артист, «но только быстро выключился». «Фига себе, вы орлы! А говорил, что драться не умеешь». «Я и не умею. С одним и то не справился. Сувенир работал, да вот этот герой Костиков 4 удара в нокаут отправил». «Да ладно!» Кнопа, как и его напарник чуть раньше, не мог поверить, что здоровяка завалили. «Сходи посмотри, если сомневаешься в моих словах». Вышибало посмотрел на стриженного парня с уважением. «А ты откуда такой взялся? Как зовут-то?» «Я что-то тебя раньше не видал здесь. Макс, Макс Лощина», — представился парень. «Может, пойдем уже?» — проворчал сувенир. «Успеете еще о свидании договориться. Не забудьте только номерами обменяться». Обстановка в номере бывшего командира квада соответствовала гостинице. Потрепанная обветшалая мебель, поблекшие от старости обои, выгоревшие шторы. Запахи старости, плесени и перегара витали в воздухе. Но при всем этом кругом царил порядок. Кровать заправлена, даже стаканы рядом с банками пива чистые. Видимо, сказывалось армейское прошлое сувенира. Их новый знакомый, по общему молчаливому согласию, пришел вместе с ними. Хозяин номера расположился на кровати, достал из тумбочки початую бутылку виски и хлебнул прямо из горлышка. Гостям предлагать не собирался. «Но выкладывай», — обратился он к Лощине. «Что выкладывать? Я думал, что ты сообразительнее». Артист внимательно наблюдал за Максом и заметил, как за мгновение до ответа поменялся у него взгляд. Четкое сознание того, о чем его спрашивают, на недоуменное удивление и непонимание. «Он такой и есть, сообразительный. Дурочку включил». «Ага, знаю», — вздохнул сувенир. «Ну чего, долго таращиться друг на друга будем?» Поняв, что его раскусили, Лощина перестал разыгрывать простачка. Подвинул ногой стул, уселся и холодно посмотрел на бывшего командира квада. «Я Макс Лощинин, брат Никиты Лощинина. Ты должен знать его под прозвищем Добрыня». «Да ну!» — воскликнул артист. «Ты брат Добрыни?» Эмоции вдруг накатили волной вместе с воспоминаниями. «Ты тоже его знал?» «Конечно! Мы вместе...» «Погоди, артист!» — осадил сувенир. «Мне кажется, наш гость еще не договорил». Макс откинулся на спинку стула. «Не договорил», — кивнул он. «Я здесь для того, чтобы посмотреть в глаза командиру квада, который сбежал с поля боя, оставив своих бойцов, в том числе моего брата, умирать». Второй раз подряд артиста торопил от изумления. «Ты с чего это взял?» «Я не нуждаюсь в защитниках», — вдруг заорал сувенир, взмахнув рукой с бутылкой так, что забрызгал стену и пол. Резко поднялся, но пошатнулся, едва не упал. Выставил руку, чтобы опереться в стену. Бутылка лопнула, на пол посыпались осколки и полилось виски. «Мутантское отродье!» — процедил сквозь зубы сувенир. Из рассеченной стеклом ладони текла кровь. Артист быстро поднялся, достал из-под кровати вещмешок, вытащил оттуда набор первой помощи, извлек бинт и хотел перевязать рану, но сувенир вырвался. «Ты слышал, что он сказал?» — тяжело дыша проговорил квадовец. «Слышал?» Лощина продолжал спокойно сидеть на стуле. «Это все не так», — хмуро проговорил артист. «Не знаю, кто и что тебе рассказал, но это была ложь». «Да все так, он прав, прав во всем», — расходился Сувенир. «Я сбежал и уже не могу вернуться». Он рухнул обратно на кровать, схватился здоровой рукой за голову, кровоточащую же опустил, и под ней сразу образовалась багровая лужа. «Я не могу вернуться!» «Достало!» — не выдержал артист. Он швырнул бинт на кровать. «Когда надоест жалеть себя, скажешь!» — повернулся к Максу. «Я был там, когда погиб твой брат и другие. Этот алкаш не сбегал. Его едва живого и без сознания вынес из боя Олег. Сержант Олег Говорков. Он и квад Сувенира прикрывали наш отход. Мой, Варяга и Чиха. Я не видел гибели Добрыни, но он уже был мертв, когда Олег прибежал к нам с Сувениром на плече, а потом умчался обратно, потому что там еще оставался Дейл. Не знаю, кто тебе рассказал другую историю, но тебе наврали». «Хм», — скептически протянул Лощина. «Что? Хм». Нервы были уже на пределе. День выдался на редкость паршивым. В него стреляли, его избивали, дома проблемы появились из-за этой долбанной зоны. А тут еще явился какой-то хрен с горы, заявил, что брат одного из лучших друзей. Для артиста Добрыня Чип, Дейл и Олег навсегда останутся лучшими друзьями, чью память он будет чтить, и сомневался в его словах. Не вызывало сомнений, что Лощина вырубит его с одного удара, но как-то стало плевать. — Что, проговорил артист с агрессией. — Ты был там, чтобы мыкать? «А? Был? На тебя неслись сотни мутантов, у которых только одна цель — разорвать тебя в клочья?» Макс молчал. «Вот именно!» — злобно фыркнул артист. «Только 4 человека знают, как там все происходило, и 2 из них перед тобой, а 2 других вряд ли могли рассказать что-то другое. Так что можешь стереть эту мину со своего лица. Ясно? Ясно, я спрашиваю?» Лощина, наконец, зашевелился, начал подниматься. По его виду не получалось определить, что он собрался делать, и артист приготовился дать хоть какой-нибудь отпор, но Макс только произнес. «А он так не окочурится?» Артист быстро посмотрел на подозрительно затихшего Сувенира, взял товарища за плечо и хотел приподнять, но тот безвольно завалился назад. «Сувенир!» — он похлопал товарища по щекам, но тот не среагировал. «Твою мать! Макс, помоги! Его в больницу надо!» Схватил бинт и наскоро замотал распоротую руку. Потом вдвоем они вытащили Сувенира из номера. «Вон моя машина», — сказал Макс. Артист тоже не пешком пришел, но не стал спорить. Погрузив квадовца на заднее сиденье, забрались в машину сами. «Где больница?» — спросил Лощина. «Да чтоб тебя! Меняемся!» Артист сел за руль и сразу вдавил педаль газа в пол. Больница располагалась на другом конце города, и дорога заняла почти 15 минут. Пока ехали, он несколько раз спросил Макса проверить, жив ли Сувенир. Неожиданный помощник перегибался через спинку кресла, нащупал у раненого пульс и докладывал. «Живой!» Остановив машину у приемного отделения, подхватили Сувенира и потащили в больницу. «Эй, сюда! Помогите!» «Чего разорались?» К ним вышла дородная медсестра. «Он сознание потерял от потери крови», — проговорил артист. «Позовите доктора». «Доктор занят». «Что значит занят?» — То и значит, — сердито ответила женщина. — Садитесь, ждите. — Да чего ждать-то? — Доктора. Это походило на театр абсурда. — А когда он придет? — Как освободиться? — Да твою мать! А когда он освободится? Тут же человек умирает. — Там тоже человек умирает. И что, бросать его теперь, раз вы прибежали? Медсестра уже даже не смотрела на них, начала перекладывать какие-то бумажки у себя за стойкой. — Он что? — «Один доктор на всю больницу?» «Один, не один, но в приемной только он сегодня. Поздно приехали, по домам все врачи разошлись. Ну, извините его, что не подгадал, когда кровью удобнее истекать. Знал бы, конечно, пораньше начал». «Ты мне тут не умничай!» Она зыркнула на него из-под нарисованных бровей. «Сейчас мигом отсюда вылетишь, еще и за хулиганство загремишь. А может, и похуже. Кто вас, толкерюк, знает? Вдруг вы же его и порезали из-за вшивого артефакта, так что сиди и не дергайся, пока полицию не вызвала». Артист оторопел от подобной наглости, грубости и наплевательского отношения. Хотел еще что-то сказать, но Макс остановил его, схватив за рукав и покачав головой. «Сука!» — пробормотал артист в адрес медсестры. Та услышала, презрительно посмотрела на него, отложила бумажки и демонстративно сняла с телефона трубку с явным намерением вызвать полицию. Артист заскрипел зубами от злости. Он не понимал, как, работая в больнице, можно относиться к людям с таким пренебрежением и безразличием. Откуда вдруг появляются такие холодность и отчужденность, можно даже сказать ненависть. Ведь если ты идешь в медицину, то должен руководствоваться в первую и самую главную очередь желанием спасать человеческие жизни, избавлять от боли и страданий. Что происходит с такими, как эта медсестра? Почему она перестала быть человеком и превратилась в какого-то зомби? Хотя нет, становясь зомби, человек уже умер, но еще живой. А это же, сестрой язык не поворачивался ее назвать, еще не умерла, но уже и не живая. Позвонить в полицию женщина так и не успела. Вышел доктор. «Нина Степановна, есть еще кто?» «Да вот недавно прибыли», — засуетилась медсестра и добавила зачем-то. «Своим ходом». «Что у вас?» — спросил доктор, поворачиваясь к артисту. Оглянулся к женщине. «Уже оформили?» «Нет еще, Виталий Сергеевич», — виновато произнесла медсестра. «У него большая потеря крови», — ответил на вопрос доктора артист. «Сейчас в обмороке». «Что?» — врач изменился в лице. «Нина Степановна, мать вашу, вы почему меня не вызвали?» «Но я думала...» — она от волнения встала со стула. «В следующий раз не думайте, а выполняйте свои обязанности. Где санитары? Чтоб вас!» «Сейчас, сейчас!» Медсестра судорожными движениями принялась набирать номер. «Несите его сюда», — велел доктор артисту и Максу. «Кладите на каталку, везите за мной». Но они успели прокатить сувениры всего несколько метров. Прибежали санитары и перехватили у них каталку. Пришлось вернуться в приемную. Но теперь медсестра сидела молча и даже не смотрела в их сторону, хотя артист буквально прожигал ее взглядом. «Остынь!» — Макс достаточно ощутимо ткнул его кулаком в бок. «Сука злобная!» — негромко проговорил артист в адрес медсестры и стал понемногу успокаиваться. Спустя какое-то время он с интересом посмотрел на Макса, сидевшего с невозмутимым видом, сложив руки на груди. «Слушай, я вот все думаю. Если ты считал, что сувенир в ответе за смерть твоего брата и позорно сбежал, оставив умирать его и других бойцов, то почему помог нам в шляпе? Не, я тебе, конечно, признателен. Без тебя нас бы уработали, мама, не горюй. Наверняка сейчас и я бы на одной из коек этой богадельни лежал. Но как-то не вяжется, согласись». «Да я и не хотел», — честно признался Макс. «Просто перед самой дракой слова прозвучали. Я же рядом сидел, все слышал. Сувенир сказал, убери руки от моего квада. И вот что-то зацепило. Представил на твоем месте Добрыню. Так что, по сути, я за тебя вступился. Сувенир лишь за компанию. Была мысль подождать, пока тот громила его ушатает, и тогда бы расклад сил получился бы, мягко говоря, невыгодным». «Это да, я еще тот боец», — согласился артист, вполне удовлетворенный ответом парня. «А ты где так научился кулаками работать? Думаешь, легко было с таким братом, как Добрыня, расти?» «Это да, он реально богатырь, как из былины», — улыбнулся артист, с грустью вспоминая погибшего квадовца. «Вот я и научился отпор давать», — продолжал Макс. «А потом в армии натаскали, удар поставили. Я за часть на соревнованиях по боксу выступал, ни разу не проиграл». «В десанте служил?» «Нет, в артиллерии, командир расчета». Артист негромко засмеялся. «Ты чего?» — спросил Лощина. «Да вспомнил, как Гарик в шляпе Костика ощупывал. Думал, что зарезали или пристрелили. Не мог даже предположить, что с Костиком можно голыми руками справиться». «Ага», — подхватил Макс. «Как и второй на выходе. Кнопа», — подсказал артист. «Да, Кнопа. Такое впечатление было, что я порушил напрочь какие-то их незыблемые жизненные устои. Кто знает, может, и правда порушил». Их разговор прервало появление врача. Оба поднялись со своих мест. «Я так понимаю, медицинского образования у вас нет, как, в принципе, и самых простейших познаний в этой области?» «Нет», — отрицательно покачал головой артист, посмотрел на Лощину. Тот тоже развел руками. «Ну, это и так было ясно, я просто уточнил», — кивнул доктор. «В общем, руку я вашему товарищу зашил. Раны не очень серьезные». «Он пришел в себя? Очнулся?» «Это вряд ли. Он настолько пьян, что даже анестезия не понадобилась». Если он не проснулся, когда его иглой протыкал, то, скорее всего, не проснется раньше завтрашнего полудня. «Так он что, все это время просто спал?» Артист посмотрел на Макса, потом снова на врача. «Именно так», — подтвердил тот. «Потери крови, конечно, имеется, но небольшая. Доноры обычно больше сдают». Теперь стали понятны вопросы доктора об их познаниях в медицине. Не могли отличить обморок от сна. Стало ужасно стыдно, но артисту точно. За Макса он ручаться не мог, хотя не сомневался, что и новый знакомый не в восторге от случившегося конфуза. «Не переживайте», — хмыкнул доктор. «Я и сам не сразу сообразил. Настолько пьяных, можно сказать, мертвецки, мне давно не доводилось встречать. Так что можете спокойно отправляться домой, а завтра после обеда приехать за ним. Кстати, вас тоже надо бы осмотреть». Он протянул руки и без церемоний потрогал рассеченную бровь, ссадину на скуле, разбитые губы и костяшки пальцев артиста. «Дрались?» «Да, в баре». Отчего-то снова стало не по себе. Судя по виду, доктор был младше как минимум года на три, но перед ним артист ощущал себя провинившимся школьником. «Я будто в вестерн попал», — вздохнул врач. «И досталась мне роль фельдшера в каком-то пыльном городке на Диком Западе с тремя улицами и разгуливающими по ним ковбоями в шляпах и с револьверами. Шить ничего не надо, аптечка у вас, сталкера, всегда под рукой имеется, насколько я знаю. Поэтому, как придете домой, промойте раны перекисью и заклейте пластырем. Ну, сообразите, в общем». «Да, док, спасибо». «Еще, я так подозреваю, вашего друга завтра придется прокапать, спасая от дичайшего похмелья, так что захватите деньги, процедуры придется оплатить». «Ясно, обязательно». Они вышли на воздух, остановились. Артист запрокинул голову и посмотрел на звездное небо. «Охренеть! Мы его тащили на себе, а он, сука, спал все это время». Оба засмеялись, громко, искренне, снимая накопившееся за день напряжение. «Ну что, Макс, подбросишь до дома? Ключи только отдай». Они снова не сдержали смеха, хохотали, пока шли к машине и даже часть пути. Потом в какой-то момент веселье закончилось. Оба замолчали, и каждый задумался о своем. Когда остановились, артист поблагодарил Макса, вышел из машины и почти уже закрыл дверь, когда новый знакомый окрикнул его. «Артист!» Он вопросительно взглянул на лощину. «Поклянись, что было так, как ты сказал». «Клянусь, Макс. Знаешь, Добрыня и мне братом стал. Давай завтра пересечемся, я тебе эту историю целиком расскажу. Считаю, что ты заслуживаешь ее услышать». «Хорошо. Кстати, ты в зоне бывал? Пару раз всего. А что? Просто поинтересовался. Давай, до завтра». Проводив удаляющуюся машину нового товарища взглядом, артист сел в свою, завел и задумался над тем, куда ему ехать. Домой означало будить Свету, снова тревожить ее, расстраивать своим видом, следами от побоев. Нет уж, к Светлане он поедет завтра. Можно было переночевать в номере сувенира, но как представил, что там сейчас все в крови, желание отпало. Посмотрел на шкалу топливного бака, почти полный. Включил печку, достал из багажника одеяло и вещмешок, забрался на заднее сиденье, закрыл дверь изнутри и устроился на ночлег в машине.